Трое нефилимов, двое мужчин и женщина. Идти легко, через каждые 10-12 шагов горят факелы на длинных шестах. Ориентируясь на их свет, невозможно заблудиться. Лишь одно препятствие на пути — обширный холм, чуть не на всю пещеру. Так его и называли — холм. Его склоны были усеяны обломками породы, тропа змеилась между ними, и каждый изгиб освещался факелом. Четверть часа, и процессия достигла вершины. Спуск прямой, без единого поворота. С приближением цели стало идти легче. Уже показались фигуры охранников, развалившихся на валунах. Над их головами три факела. Вверх ведет новая лестница. Рядом еще одна дверь. Тонг приказал остановиться. Он обменялся несколькими словами со стражей, а Кадим покосился на дверь. Прочная деревянная дверь, укрепленная полосами железа. Здесь запирали новых рабов. Невольников избивали, подвергали унижениям, ломали их волю, уничтожали способность к сопротивлению. Прошли годы, но Кадим помнил время, проведенное в проклятом застенке, лучше, чем дни детства и лица родителей. — Пошел! — приказал Тонг первому. Строй рабов пришел в движение. Подняться несложно, всего одна корзина, а потом спать. Наверху очередной охранник подтолкнул Кадима к тесной каменной норе. Здесь же поджидали рабы-забойщики с тяжелыми молотами. Кадим опустился на четвереньки, приблизился к одному из них. Это был сильный мужчина по имени Енок. Кадим давно знал его. «Живей!» — раздался окрик надзирателя. Рабы-корзинщики подползли к молотобойцам, те взмахнули своими орудиями, и вниз посыпались куски породы. Кадим спешно подбирал темные камни, не оставляя даже самых мелких, и бросал их в корзину. Но быстро скрылось под слоем руды. Если так пойдет дальше, через полчаса корзина наполнится. Внезапно камнепад прекратился. Кадим поднял глаза. Молот Енока изо всех сил долбил стену, но безрезультатно. Снизу Кадим заметил трещину в стене и хотел показать ее Еноку, но тут плечо его обжег удар плети. «Сгинь!» — орал надсмотрщик. «Ты не даешь ему размахнуться? Куда смотришь, скотина?» Кадим отполз от стены, сжался, ожидая новых ударов, но надсмотрщик уже удалился. Енок все так же тщетно лупил по стене молотом. Андер тронул Енока за плечо и указал на трещину в породе. — Не сдобровать им, если заметят, — мелькнуло в голове у Кадима. Но Енок уж ударил молотом в новом месте, вызвав обвал камней величиной с кулак. Андер тут же кинулся их сгребать. Кадим, видя, что руды хватит на двоих, присоединился к напарнику. — Быстрей, быстрей! — шепотом торопил Андер. Но Кадим без понука не работал за всех сил. Заполнив корзину, Андер вскочил и заорал. — Готово! Надсмотрщик удивленно уставился на него. — Мы готовы, — повторил Андер. — Мы, — промычал тугодум нефилим, — я и Кадим. — Вот, — он указал на полные корзины, — нести в дробильню. Кадим осторожно поднялся на ноги. Сердце его бешено колотилось. Рабы на ближайших рабочих местах прекратили работу и наблюдали за развитием событий. «Какие прытки!» — протянул надзиратель, недоверчиво переводя взгляд с одной корзины на другую. «Можно идти?» — напирал Андер. Нефилим уставился на Андера. «Убьет!» — решил Кадим, но страж лишь пожал плечами. «Проваливайте! Оба!» Вниз по лестнице с тяжелой корзины. Привычный труд. Навык отработан годами.